Пуля просвистела возле уха почти одновременно с ревом Росса. «Ты вообще что-нибудь соображаешь?» Фейм потерянно обернулась и только тогда заметила лежащих рядом мертвецов, тех, кто тоже хотел забрать ее жизнь, но которым не посчастливилось нарваться на разъяренного канцлера. «Ты стояла столбом! О чем ты задумалась? Я тебя спрашиваю!» Росс орал так, что изо рта слюна в разные стороны летела. А еще он тряс неразумную свою жену за плечо изо всех сил, будто пытался оторвать руку. «Не кричите на меня, милорд». «Что?» «Не смей на меня кричать, Росс Джевидж», тихо сказала женщина и взвела курок винтовки. Демонстративно, с вызовом. Бывший маршал прищурился, вгляделся в супругу и, видимо, что-то увидел такое, о чем знают только полководцы. Знают старые мясники и заговорчески молчат в своих толстых мемуарах. «Будь внимательнее, пожалуйста», – попросил он уже совершенно спокойным тоном. Время опять сыграло своим злую шутку. Казалось, вечность прошла, а на самом деле каких-то 5 минут. И не такой уж страшный выдался бой. И легионеров оказалось не больше 10, и отряд переселенцев снова отбился. Почти без потерь, кстати. Вот, вот оно. Феймрил сжала голову руками, пытаясь выдавить из черепной коробки это холодное бесчувствие. Каких-то полчаса назад Кайл Веттон меланхолично жевал испеченную ее руками лепешку, припасенную про запас завтрака. Жмурился на солнце, насвистывал песенку, а теперь у него нет половины лица, и ему наскоро копают могилу. Неглубокую, потому что все смертельно устали и потому что знают, все равно степные лисицы доберутся до плоти. И Фейм знает, и Рус, и Таул, и даже старший брат Кайла, рыжебородый крепыш Борн, равнодушно долбящий твердую степную почву заступом. И тот согласен, покойнику все едино, что роскошный склеп, что наскоро вырытая яма. Вдова Лайч скороговоркой прочитает самый короткий канон о павших, придуманный как раз для таких случаев. Ее новая подруга, жена погибшего Шорника, тоненьким голоском споет гимн про холодные воды и серые долины. И никто не проронит ни слезинки. Устали все? Устали. Устали. Но досматривать, чем кончится погребение, Фейм не стремилась. Ее мутило, но вовсе не от запаха крови пороховой гари. Пошатываясь, как в стельку пьяная, она побрела, куда глядели глаза, не забыв, правда, прихватить с собой верное ружье. Росс догнал ее довольно быстро, несмотря на усиливающуюся хромоту. К вечеру у него всегда начинала болеть нога. «Куда ты идешь?» – спросил он, легонько поймав супругу за локоток. И если он думал, что с Фейм случится истерика, то очень ошибался. Женщина только вздохнула и устремила на мужа грустный взор. «Как мы теперь будем искать Диана, теперь, когда на тебя объявлена охота?» Прекрасно понимала, что задает вопросы человеку и без них сходящему с ума от неизвестности. Сознавала, что ищет крайнего, но поделать с собой ничего не могла. Так, черт возьми, не бывает, чтобы совсем не было виновных. Какое-то время он молчал, наклонив голову, изучая грязные носки своих сапог. Но когда их глаза снова встретились... Право слово, человек менее привычный отшатнулся бы, ибо воскрес из небытия бешеный и неутомимый ночной пес. Вернулся, чтобы снова взять след. «Хорошо, будь по-твоему, моя настойчивая леди. План таков. Сначала мы дойдем до Арменда». «А как же Ардрога?» «Теперь уже смысла нет соваться туда. Из Арменда пошлем гонца в форт Алике. Там сейчас расположен штаб 5-го кавалерийского полка. И когда они придут, я возьму командование на себя». «Но...» «Не перебивай», – беззлобно рыкнул Джевидж. «Полковник Барклей даже пикнуть что-то против не посмеет. Он мне обязан. Да всем на свете он обязан мне. Карьерой, почестями и достатком. А если понадобится, то я заставлю его парней прочесать все территории вдоль и поперек». Насчет полковника Барклеев им даже не сомневалась. Рос и не таких гнул к земле. А вот план выглядел менее убедительно. «Думаешь, это поможет?» На мужниных щеках мгновенно вспухли желваки. «Что ты хочешь от меня? Чудес? Я не великий Лэ. Я всего лишь смертный. Я могу сделать только то, что под силу смертному мужчине. Не самому последнему, смею заметить. Но ни в коня, ни в пса, ни в ворона превращаться я не умею и летать не могу». «Я не требую от тебя невозможного», – горячо возразила уязвленная Фейм. «И да, ты не огненно рожденный, о котором ты так резко говоришь в последнее время. А ведь именно он спас тебя тогда, 3 года назад». «Видишь ли, дорогая моя, спасибо я ему сказал, но, насколько мне известно, нечисть никогда и ничего не делает без платы. Может быть, наш Диан и стал платой, а?» прошипел Рус и не без обиды в голосе добавил. «Ты все еще ничего не хочешь мне рассказать? Свою маленькую тайну?» Миледи судорожно сглотнула, но сдержалась. Каким-то запредельным усилием воли, насквозь прокусив щеку изнутри. «Молчи и найдешь». «Да, не спящий, так?» «Я же люблю тебя. Я люблю Диана. Я все пойму. Я все прощу». Кратчево ворковал Джейвидж. «Ты не должна скрывать от мужа. Мы ведь одна плоть. Ты мне клялась. Я вижу, ты таишься, ты что-то знаешь». Но не стоило обольщаться бархатными теплыми интонациями. В его мягкости, в его теплой глубине таилась беспощадность. Сколько раз лорд-канцлер буквально в клочья разрывал своего собеседника и политического оппонента, бесшумно подкрадывался на мягких лапках безупречных доводов, прятался в банальностях, словно в высокой траве, прицеливался и прыгал на загривок, ни о чем не подозревающий, расслабленный доброжелательным тоном жертвы. Малейшая слабина, и все пропало. Рос опытный охотник. «Я так люблю тебя, Фейм». «Это чистая правда, но молчи и найдешь». «Я сделаю все. Я горы ради вас с Дианом сворочу». «Сетворец, запрети этому мужчине улыбаться». «Молчи и найдешь». «Право слово, сейчас не время играть в эпическую героиню. И за такие нежные объятия смертная женщина может душу продать». «Молчи и найдешь». Фейм осторожно отстранилась, губы ее нерешительно дрогнули. И, само собой, на это движение Джейвидж отреагировал почти неуловимой вспышкой торжества в глубине глаз. «Как же добился своего, победил!» «Знаешь, Рос, а ведь я задолжала тебе целую сказку», – задумчиво молвила миледи. «Помнишь нашу удивительную ночь в малой желтой гостиной? Ты меня стерег, а попутно кормил вкусностями и сказками». «Я помню». «Твоя сказка получилась грустной, но и моя тоже выйдет не слишком веселой. Так вот, жила себе барышня, и в отличие от канонических сказочных героинь, она не уродилась записной красавицей и необыкновенной умницей. Ее руки не просили прекрасные принцы, и добрые феи не навещали в час печали. Собственно говоря, ничего в ней особенного не наблюдалось, кроме хороших манер. А из приданного ей досталась только благородная кровь древнего рода. К сожалению, барышня эта крайне неудачно вышла замуж, что тоже не редкость». Джейвидж слушал с таким сосредоточенным видом, словно не догадывался, о ком речь. А потом, когда юность девушки бесславно миновала, с ней произошла ужасная и одновременно удивительная история, достойная авантюрного романа. Никто и подумать не мог, что эта весьма трусливая и недоверчивая особа сподобится на такие отчаянные поступки. Наша некрасавица встретила чудовище. Рос непроизвольно вздрогнул, но Фейм продолжила рассказ. Чудовище было безумное, искалеченное и смертельно опасное. Но наша уже не юная девушка все же рискнула связаться с чудовищем, которого, к слову, всегда боялась и сторонилась. Должно быть, она это сделала от отчаяния, от желания что-то в своей убогой жизни изменить. Кто знает. С кем, а с чудовищем точно не заскучаешь. И что же случилось дальше? Дальше? Да практически как в любой сказке. Совместные приключения, опасности и тревоги сделали свое дело. Некрасавица полюбила чудовище. Против всех законов, наперекор здравому смыслу и рассудку. Возможно, она думала, что чудовище на самом деле очередной заколдованный принц? Полюбопытствовал Джейвидж. Знаешь, как это бывает в сказке? Сила любви, волшебный поцелуй. Напротив, легко улыбнулась Фэйм, она прекрасно понимала, что любит именно чудовище, настоящее, бешеное и смертельно опасное, и оно никогда не превратится в принца. «Почему?» – резко спросил Рос. «Что почему?» «Почему девушка сделала такой странный выбор?» «Потому что некоторые чудовища заслуживают любви. Потому что если не найдется никого, кто смог бы их любить без всякой на то причины, без всякой надежды на превращение в принцев, просто так, этот мир окончательно превратится в преисподнюю». «И что же требуется от чудовища?» «О как! Мы проницательны!» «Сущая мелочь, мой дорогой, сущая мелочь. Всего лишь верить той, кто осмелился тебя, его любить».